Глава 28. Отчаянно забрыкалась, собираясь продать свою жизнь подороже, и тут же замерла, услышав на ухо только два слова. «Это я». «Лорд Моран?» Мой сопровождающий явно вздохнул с облегчением. «Спасибо, Эддингтон. Кажется, я вовремя». Руку с моих губ убрали, чего не скажешь о талии. Герцог все еще прижимал меня к себе. «Забывчивость?» Вроде ему еще рановато. Зато я, кажется, догадалась, что это за камушек такой был у лакея. Артефакт призыва, настроенный на определенного человека. Получается, Моран дополнительно подстраховался, отправляя меня с ним. Как бы это ни было, он ушел, вероятно, понял, что леди Кайли не одна, и момент нападения неподходящий. «Нам проверить коридоры?» «Я уже послал туда людей, но, боюсь, они никого не найдут». Отдав нужные распоряжения, герцог обратился ко мне. «Идемте, леди Кайли, я отведу вас в покое и не уйду, пока лично не удостоверюсь, что вы там в полной безопасности». Прозвучало двусмысленно. Или это я такая испорченная? Я вновь шла по замку, но теперь все ощущалось иначе. Ярче, острее, волнительнее рядом с ним». Герцог выглядел спокойным, но я чувствовала, что он напряжен. Движения отточены и скупы. Взгляд сверкает решимостью защищать. «Свою самку» вновь подкинул мне странную ассоциацию внутренний голос, как и в случае с королем, и я крепко задумалась. «Мы пришли. Прошу вас». Герцог протянул мне руку, и я вложила в нее ключ от покоев. На мгновение наши пальцы соприкоснулись, и меня будто прошило разрядом тока. Невыносимо. Слишком остро ощущалась его близость и прикосновение. Мне нельзя. Не то время, место и... не мой мужчина. С сожалением вынуждена была констатировать я. Одно дело пройти инициацию, и совсем другое – стать его любовницей просто по велению плоти. За это я не смогу себя уважать. Не зная, какие мысли бродят в моей голове, герцог вошел в покой первым, обследуя каждое помещение, велев мне побыть в гостиной. Я смогла лишь кивнуть, оставшись стоять у входа. Мысли в голове ворочались медленно и тяжело. Когда все успело так запутаться? Как я буду жить дальше, когда мы покинем этот замок? Жить без ежедневных встреч с ним, пикировок, взглядов, от которых сердце замирает, а потом разгоняется вскачь. Что меня ждет? Случайные встречи с герцогом на приемах и балах раз в месяц или два? Воспоминания о том, что было и чего быть уже не может? Настоящая пытка даже сейчас думать об этом. Что же будет потом? «Все чисто». «Но я на всякий случай поставил пару следилок». В ответ на мой удивленный взгляд Моран пояснил. «Они не причинят вам дискомфорта, но дадут мне знать, если вы вдруг покинете покои, точнее, вас заставят это сделать». «Ясно». Я равнодушно кивнула. «Кажется, за последние сутки у меня было слишком много эмоций, и сейчас я чувствовала так называемый откат, опустошенность и заторможенность». «Кайли». Его светлость шагнул прямо ко мне. «Я обещаю, что с вами ничего не случится. Даю вам слово, что вы вернетесь в столицу в целости и невредимости». «Конечно». Я заставила себя улыбнуться. Про невредимость он, конечно, опоздал. Но во всем остальном... «Послушайте, Кайли». Герцог приблизился еще на шаг и теперь стоял почти вплотную ко мне. «Я не могу вам ничего обещать, пока не могу», — с нажимом произнес он. «Обстоятельства сложились таким образом...» «Не нужно ничего объяснять, лорд Моран». Я устало покачала головой. «Видимо, все же сказывалась бессонная ночь. Это была просто сделка, не более того». «Сделка?» Что-то в голосе мужчины заставило меня вскинуть голову, и только увидев глаза мужчины, холодной статуи замершего напротив меня, я осознала, что он едва сдерживает себя. Губы сжались в тонкую линию, во взгляде мерцает смертоносная сталь. Мне жаль, что только я получила от нее выгоду, а преступник не повелся на нашу провокацию. Кажется, все было зря». Бах! Мужская рука впечаталась в стену рядом со мной с такой силой, что я вздрогнула. Герцог угрожающе навис надо мной. Испепеляющий взгляд мерцающих глаз не оставлял сомнений. Его светлость в бешенстве. «Выгоду?» «Поверьте, я была уверена, что все получится. Это была ошибка, признаю. Я замолчала, только сейчас понимая, что сказала. Но разве ему не должно быть все равно?» «Значит, Кайли, вы считаете ночь, проведенную со мной, ошибкой?» Герцог смотрел так, что захотелось куда-нибудь спрятаться, испариться, исчезнуть, лишь бы не видеть бушующий лед в этих глазах, которые были так близко к моим. И в то же время в этом пронзительном взгляде читалось что-то еще: жажда, алые всполохи пламени, завораживающие, жуткие. Мужчина стал медленно наклоняться к моему лицу, как будто пытая этим чувственным напряжением. Я смотрела на него снизу вверх, настолько он был высок. Этот горячий, пристальный взгляд, обещающий неизведанное ранее наслаждение. Моя тайна, мой грех. Он ничего мне не обещал, я не должна. «Дура!» – простонал внутренний голос. «Возможно, но не шлюха его светлости». «Нет». Я отвернулась в сторону, давая понять, что между нами более ничего не может быть. В гостиной повисла тишина. Я не смотрела на мужчину, но буквально кожей ощущала его взгляд на себе. Давящий, ломающий мою силу воли, не желающий отступать, когда добыча так близка. Разъяренный. «Моран, прошу, уйди, иначе...» «Прекрасно». Герцог наконец отстранился и отошел от меня, заставив судорожно вздохнуть. Кажется, последние секунды я позабыла, как это делать. «Я сам все объясню вашему отцу. И нет, Кайли, это не обсуждается», – процедил он. Кажется, герцог рассчитывал на другое продолжение ночи. Кажется, нам двоим сейчас лучше было остаться одним. «Прошу вас не выходить из покоев. Завтра утром я приду, чтобы проводить вас к отцу». «Хорошо», – я слабо кивнула. «Где ваша служанка? Будет лучше, если сегодня она останется ночевать с вами». Кажется, герцог хотел сказать что-то еще, но передумал. «Он что, сам хотел охранять меня?» «Я сейчас вызову Джейн». «И вот», – герцог протянул мне на ладони уже знакомый светящийся голубоватый камень. «Если вдруг вам покажется, что рядом есть посторонний, сильно сожмите его в руке и мысленно произнесите мое имя. Это артефакт призыва, и я тотчас же приду. Кали, обещайте мне, что воспользуетесь им при малейшем чувстве, что вам угрожает опасность, и не будете геройствовать». «Я обещаю, лорд Моран». Я взяла камень и спрятала его в потайном кармане платья, чтобы позже положить под подушку. «Доброй ночи!» Герцог коротко, резко поклонился и направился прочь, мазнув по мне напоследок нечитаемым взглядом. «Я ведь все сделала правильно, да? Я могла остаться в покоях с ним. Нам никто бы не помешал. У нас могла быть вторая чудесная ночь, но...» «Всегда есть это пресловутое «но». И в моем случае оно звучало как честь, совесть и здравый смысл». Да и преступник все еще не был пойман. Заперев за его светлостью дверь, я проследовала в спальню и дернула шнурок, вызывая к себе Джейн. У нее был собственный ключ, как и у отца, и у Хамфри. Сидя за туалетным столиком, я медленно сняла с себя украшения, серьги, колье с бриллиантами, расстегнула брошь розу, положив ее в бархатный футляр, и нахмурилась. На миг показалось, что от черных бриллиантов исходит слабое голубоватое свечение. «Почему же ничего не вышло, и преступник не подошел ко мне на балу?» – подумалось мне. «Какой смысл нападать в коридоре, если он знал, что я иду со слугой? Мы явно что-то упускаем». Я медленно водила щеткой по своим волнистым волосам цвета вороного крыла. «Может, все дело в том, что я не блондинка?» Продолжала размышлять я, разглядывая себя в зеркале. Отражение смотрело на меня колдовскими черными глазами с багрянцем внутри. Ведьма во мне жалела, что герцог ушел. Но чем так важен цвет волос и как он может быть связан с магией? Или я во всем ошибаюсь? Я услышала, как тихо щелкнул замок. Кто-то вошел в покои. На миг напряглась, нащупывая в складках платья артефакт Морона, но тут же вздохнула с облегчением. Так могла ходить только Джейн. Продолжая медленно расчесывать волосы, я заметила, как служанка заходит в спальню и становится за моей спиной в ожидании указаний. Худенькая, в светло-сером форменном платье и строгой прической, как и всегда. Или нет? Джейн была не похожа на себя. Обычно болтушка, сейчас она молчала, не поздоровалась, не стала без умолку тараторить и суетиться, как обычно, не предложила помочь раздеться и причесать волосы. Она просто стояла, опустив руки вдоль тела. Как будто это была не моя Джейн. Стало так страшно, что дыхание перехватило, а сердце тяжелым камнем рухнуло вниз и, кажется, вовсе перестало биться. Виски сдавила нестерпимая боль, потому что я чувствовала, что права. Только признаться себе в этом было страшно. Рука с щеткой, которой я расчесывала волосы, на мгновение замерла. И лишь усилием воли я продолжила движение, надеясь, что пальцы не дрожат, и она не заметила заминку. Что дальше? Надо заставить себя посмотреть ей в глаза, сделать вид, что все хорошо, притвориться. Это было самое сложное – не выдать себя, улучшить момент и добраться до артефакта Морона. Увы, я сама себе оказала медвежью услугу. Лежал бы он прямо на столике, шансов было бы больше, а в складках платья можно было запутаться. Кармашек не зря называли потайным. Скосив взгляд в сторону броши в форме розы, я увидела, что она действительно светится потусторонним огнем, который разгорается все сильнее. Значит, я была права. Это артефакт, реагирующий на присутствие рядом магии. Джейн магом точно не была. Вот и все. Медленно, казалось, самую вечность, я поднимала глаза на ту, чье отражение видела в зеркале за своей спиной, а еще ранее в стеклянном шаре на балу. В голове воцарилась странная пустота, как будто все это происходило не здесь, не со мной. Так не должно все закончиться, это неправильно. Светлые пряди, острый подбородок, тонкие губы, вздернутый носик. Все это было от моей Джейн, но глаза... Глаза принадлежали совершенно другому человеку. Привычная безмятежная голубизна радужки выцветала прямо сейчас, делая ее прозрачной, похожей на лед с серебряными иглами внутри. Жуткий, нечеловеческий взгляд. «Но здравствуй, Кайли!» — произнесло существо шелестящим ласковым шепотом, от которого у меня по позвоночнику пополз холод. «Вот мы и встретились, наконец!»